Глава 10. Выход из медцентра напоминал крутой боевик. Толик шел рядом со мной, изображая телохранителя. Грудь колесом, взгляд сурово прищурен, рука то и дело тянется к воображаемому оружию за пазухой. «Сектор чист, босс», — прошептал он театральным шепотом, который был слышен на 3 квартала. «Никаких подозрительных роботов-убийц в радиусе видимости». Папа, идущий с другой стороны, фыркнул, но тоже покосился на окна соседних зданий, не то проверяя на снайперов, не то просто подыгрывая. Рядом со старшим сержантом семенила уже в новом нирванном после битвы с эпионами халате Асклепия, которую доктор Мельников, по моей просьбе, приставил к нам с задачей контроля состояния пациентов. «Вы идиоты», — констатировала Мэри. После такой сцены даже и ее губы подрагивали в едва сдерживаемой улыбке. Только Кроха воспринял роль всерьез. Его массивная фигура маячила позади, действительно закрывая меня от любой возможной атаки сзади. Борис ждал у джипов с каменным лицом человека, который на своей работе видел достаточно странного дерьма, чтобы больше ничему не удивляться. Когда наша разношерстная процессия приблизилась, он просто открыл дверцы и вопросительно посмотрел на меня. «Куда, шеф?» Вопрос повис в воздухе, смешиваясь со звуками вечернего города. «Особняк?» Мысль о встрече с бабушкой после утреннего разговора вызывала тошноту. Она явно еще не улетела на Диметру, как грозилось ранее. В номер отеля личного гостиничного комплекса моей корпорации, который располагался на окраине столицы, мне в своем новом статусе как-то было заселяться не с руки. «Домой», — сказал я, и словно вырвалось само неожиданно для меня самого. «На Никольскую, 12». «Проверим, как там твоя берлога», — воскликнул Толик, мгновенно забывая про роль телохранителя. «Класс!» Мы разместились в 2 джипах. Я с Мэри и капелланом в первом, остальные во втором. Машины синхронно оторвались от площадки. В салоне повисла странная тишина, не напряженная, а задумчивая, как перед прыжком в холодную воду. Мэри смотрела в окно, и огни города отражались в ее глазах, превращая их в калейдоскоп. Капеллан листал что-то в планшете, но я видел, что он не читает. Взгляд застыл на одной строчке. «Знаете», — начал я, нарушая молчание, — «всего 3 недели назад моей главной проблемой было, что закончился импортный кофе, к которому я привык по утрам. А теперь проблема, как не помереть от очередного покушения», — закончила Мэри, но без злости, скорее с философским принятием абсурда ситуации. Коммуникатор джипа ожил, и голограмма Толика заполнила салон его энергией. «Саня, так когда покупаем мне фантом? Вот думаю, красный или черный, или лучше с хамелеон покрытием?» «Сначала надо из армии выкупиться», — напомнил я. «Детали», — отмахнулся Толик, но его энтузиазм немного поугас. Башня-небоскреб на Никольской вырастала впереди постепенно, словно всплывая из глубин памяти. Псевдоготические горгульи на углах, подсвеченные снизу, отбрасывали причудливые тени. В прошлой жизни они меня пугали. Теперь, после богомолов Новгорода, каменные монстры казались милыми домашними питомцами. Парковочная площадка встретила нас привычной пустотой. Соседи, так как жилье считалось элитным, а отдельные квартиры занимали полэтажа, в доме было немного, некоторые вообще предпочитали дома в пригороде. Джипы сели мягко, как уставшие птицы, и мгновение все сидели неподвижно, словно боясь разрушить хрупкое равновесие момента. «Ну что, господа телохранители?» — пошутил я, открывая дверь. «Добро пожаловать в мою скромную обитель!» «Скромную!» — фыркнул папа, выбираясь из 2-й машины. «Целый этаж в центре Москва-Сити!» «Очень скромно, мать твою!» Но даже его ворчание звучало добродушно. Усталость от пережитого дня сглаживала острые углы характеров. Путь к лифту снова прошел в странной процессии. Толик впереди, размахивая руками и изображая проверку периметра. На самом деле просто дурачась. Папа за ним, покачивая головой, но с улыбкой. Частный лифт узнал меня еще на подходе. Биометрические сканеры работали бесшумно, и двери разъехались с мягким шипением отлично смазанных механизмов. Кабина встретила запахом полированного дерева и латуни. Запахом денег и традиций, который теперь казался чужим, словно из другой жизни. «Выдержит». Кроха оценил дверной проем с профессиональным прищуром. «Помнишь, как мы с тобой застряли здесь на 3 часа?» — заржал Толик, когда мы спускались вниз. «После того, как ты решил показать мне систему аварийного торможения». Ты сам нажал на кнопку. Ты сказал, нажми на эту кнопку. Я сказал, не нажимай. Наша перепалка создала иллюзию нормальности, словно последние недели были просто дурным сном, и сейчас мы проснемся в той жизни, где главной опасностью был похмельный синдром. Двери лифта открылись прямо в прихожую, и меня накрыло волной узнавания. Запах моей квартиры, неуловимая смесь дорогого дерева, кожи, книг и того особенного аромата, который есть у каждого дома. 3 недели — срок небольшой, но после приключений Новгорода, где пахло гнилью и смертью, родные запахи били по нервам с неожиданной силой. Свет зажегся автоматически, мягкий, золотистый, настроенный на вечернее время. Из динамиков полилась тихая классика, кажется, Вивальди, «Времена года». Ипполит всегда включал ее, когда я возвращался. И вот он сам, семенящие шаги из глубины квартиры, характерное покашливание для привлечения внимания, и на пороге гостиной появился мой дворецкий собственной персоной. Безупречный черный фрак без единой морщинки, седые виски, лицо английского дворецкого из исторических сериалов, аристократичное, чуть надменное, созданное для неодобрительного поднятия брови. Он увидел меня и замер. Секунда, две, три. Его процессоры обрабатывали изменения. Потерянный вес, новые мышцы, загар, шрам на шее, который не скрывал ворот рубашки. Глаза, удивительно живые для искусственных, расширились, и маска невозмутимости дрогнула. «Александр Иванович!» — голос сорвался на последнем слоге. «Боже правый, как же! Простите, сэр, то есть я хотел сказать...» Его программа явно конфликтовала между британским протоколом и русским этикетом, создавая очаровательный глюк. Я не выдержал и шагнул вперед, обнимая своего старого андроида, которого я знал с рождения. Ипполит, 15 лет назад, будучи еще новой моделью, служил дворецким в нашем особняке, когда я там еще обитал. Позже и я вырос, воспользовавшись удобным моментом, чтобы выпорхнуть из фамильного гнезда, и модель робота состарилась. Сначала я не хотел брать с собой няньку, настояла бабуля, которая ни в какую не желала меня отпускать без присмотра. Пришлось согласиться, и, кстати, я об этом никогда не жалел. Столько, сколько выручал, помогал и заботился обо мне этот ретро-робот, не заботился ни один мой родственник. На мгновение Ипполит застыл, потом осторожно обнял меня в ответ, так как обнимал меня совсем маленького после очередного кошмара и сна. «О, Александр Иванович!» — захныкал он. «Я тоже рад тебя видеть, старина. Ваша комната в полном порядке», — прошептал Ипполит, утирая слезы. «Я поддерживал идеальную чистоту, хотя эти недели... Знаете, пустая квартира имеет свойство накапливать тишину и отчаяние». Философское наблюдение от андроида. Ипполит явно скучал. Но тут он заметил толпу за моей спиной, и выражение его лица прошло весь спектр эмоций, доступных его эмоциональному модулю. «Александр Иванович». Он произнес тоном человека, пытающегося сохранить достоинство при виде нашествия варваров. «Вы привели гостей, друзей Ипполит, боевых товарищей». Взгляд дворецкого остановился на крохе, едва помещающемся в дверном проеме, и его искусственная кожа определенно побледнела. «Понимаю», — сказал он голосом, говорящим, что он ничего не понимает. «Добро пожаловать. Я Ипполит, дворецкий семьи Васильковых. Могу я предложить вам...» Он запнулся, оценивая армейские берцы папы, уже оставившие отпечатки на паркете. «Тапочки». «Нахрена?» — удивился сержант. «Это для комфорта», — слабо закончил робот. «Ипполит!» — Толик протиснулся вперед, раскидывая руки. «Да ходяга ты железная! Узнаешь?» Дворецкий сделал микрошаг назад, защищая личное пространство. «Господин Жгутиков, разумеется, вы тот молодой человек, который имел несчастье разбить вазу династии Мин после обильных возлияний». «Все еще помнишь», — расхохотался Толик. «Моя память не позволяет забывать акты вандализма против предметов искусства XIV века». Тут внимание моего Ипполита привлекла Асклепия, и два андроида на мгновение застыли, обнюхивая, вернее, сканируя друг друга. «Электронное знакомство, невидимый обмен протоколами». «Медицинская серия», — уточнил Ипполит с ноткой снисхождения. «А7. Модификация Флоренс. А вы выпуска 70-х годов?» «Начало 80-х, деточка», — поправил Ипполит с достоинством. «Последняя серия перед закрытием линии. Ручная настройка эмоционального модуля. Впечатляет, ровно сказала Асклепия, но в ее голосе не было восхищения. Последняя серия, когда еще не было дифференциации по отдельным направлениям, и в вас закладывали все задачи, которые только можно. Именно, чопорно кивнул Ипполит. Чего сейчас, как мне кажется, очень не хватает молодому поколению. Между андроидами явно повисло напряжение. Не враждебное, но настороженное, как между кошками, делящими территорию. Папа наблюдал за этим с ухмылкой человека, нашедшего происходящее забавным. «Малыш, этот робот — сноб». «Я? Он не робот», — синхронно заявили оба андроида. Потом удивленно посмотрели друг на друга, заставив папу стушеваться. «В моей квартире вроде было точно так же, как 3 недели назад. И одновременно совершенно иначе. Тот же кожаный диван, на котором я валялся с похмелья, но теперь его мягкость казалась чрезмерной после армейских нар. Те же картины на стенах, абстрактный экспрессионизм, который бабушка называла мазнёй, а я любил за хаос красок. Но теперь в их беспорядочных мазках мне мерещились джунгли Новгорода, зеленая стена смерти». Папа тем временем подошел к панорамному окну, разглядывая город внизу. Огни Москва-Сити растекались до горизонта, создавая иллюзию звездного неба, упавшего на землю. «Вся столица как на ладони», — хмыкнул он. «Лепота? И ты променял это на Новгород?» К окну подошла Мэри, а после повернулась ко мне. «Не по своей воле». «Но вернулся живым», — заключила она. «Это уже победа». Капеллан методично обходил квартиру, проверяя окна, двери, углы. Не из профессионализма телохранителя, скорее из армейской привычки контролировать периметр. «Окна?» — спросил он у Ипполита. «Что окна? Бронированные?» «Нет, но помытые». Ипполит явно не ожидал такого подхода к вопросам безопасности, поэтому не знал, что ответить. Гроха попытался пройти в гостевую спальню. Застрял в дверях. Вздохнул с обреченностью человека, привыкшего к такой проблеме. Попятился, попробовал боком. Снова застрял. «Может, диван?» — предложил я. «В гостиной». «Выдержит?» — с сомнением спросил гигант. «Он пережил вечеринку с 30 гостями», — встрял Толик, крикнув сверху со 2-го яруса. «Половина народа на нем спала в повалку». Ипполит издал страдальческий звук. «Пожалуйста, не напоминайте. Выведение пятен заняло 2 недели». И запах. О, этот запах. Ужин я заказал из ресторана. Готовить было некогда, да и холодильник был пуст. Ипполит воспринял доставку как личное оскорбление его профессиональной чести. Я мог бы приготовить 780 рецептов, включая высокую кухню. Ипполит, все устали. Просто закажем что-нибудь простое и сытное. За огромным столом красного дерева, будто рассчитанным на светские приемы, мы выглядели странно, как дети, играющие во взрослых. Стейк за 300 рублей папа ел с таким же выражением, как армейскую тушенку. Толик пытался шутить, но его энергия постепенно угасала под грузом усталости и пива. Только Кроха методично уничтожал свою 4-ю порцию сосредоточенностью человека, не знающего, когда будет следующая нормальная еда. Асклепия и Ипполит перед этим устроили странное соревнование в сервировке. Она расставляла тарелки с математической точностью, он поправлял их на миллиметр, она двигала обратно. Электронная война за господство над столовым этикетом. Позвонил Корней. Его голограмма возникла прямо посреди гостиной, заставив папу выронить кусок изо рта. «Как устроились?» «Нормально». «Хорошо. Завтра в 10 совет директоров. Приготовься, там будет весело». Половина совета в шоке, другая половина точит ножи. Ночь опускалась на город медленно, словно нехотя. За окнами зажигались огни. Миллиарды светлячков мегаполиса. Где-то там, в одной из этих башен, кто-то планировал мою смерть. Но сейчас, в тепле своей квартиры, окруженной странной, но уже ставшей родной компанией, я чувствовал что-то похожее на покой. «За новую жизнь!» — Толик поднял банку пива. «За телохранителей миллионеров!» «Никакие мы не телохранители», — напомнила Мэри. «Угомонись». «И не миллионеры», — добавил, вздыхая папа, отмахиваясь от салфетки, которой Асклепия пыталась вытереть его физиономию. «Тогда», — отмахнулся Толик, — «за то, что живы». С этим трудно было поспорить. Они выпили. Кто пиво, кто вино, кто сок. Ипполит категорически отказался подавать алкоголь Крохе, заявив, что молодой человек еще растет. В это время мы с капелланом были в моем кабинете. «Родители?» — кивнул он на фотографию в рамке, стоящей на столе. Я не ответил. За окном в погоне за очередным нарушителем пролетел полицейский флайер, мигая красно-синими маячками. Внизу шумели и подружески ругались между собой Толик и старший сержант Рычков, деля будущие доходы. В соседней комнате Ипполит заканчивал очередную уборку, что-то по привычке бормоча себе под нос.